Глава 19. Соня. Этот день, кажется, никогда не закончится. Вообще, последние дни стали настолько насыщенные на события и эмоции, что, по ощущениям, каждый из них длится часов по 40, как минимум. Вот сегодня, например, было странно неловкое утро дома у Мирослава. Потом мы поехали на Западную, там было странное утро с неожиданно спокойной Мариной. Потом меня чуть не истерикой накрыло от слов моей ненормальной тетки. Потом был странный разговор с Мирославом. А сейчас я пью чай с Есенией в ее кабинете, а это только обед. Как это вообще возможно? 3 миллиона эмоций за каких-то несколько часов. И правда, ощущение, что не одни сутки прошли, а недели как минимум после всего произошедшего. «Сонь, вот чего-то дома не осталось? Ну тебе явно нужно еще отдохнуть», — отчитывает, но очень-очень мягко меня Еся. Да я и сама понимаю это, правда. Я с огромным удовольствием осталась бы дома и целый день провела бы в постели. Но мне, правда, жутко неловко быть там без Мирослава. Это как-то, ну, чересчур. Он очень мне помогает, и в целом меня ужасно смущает пользоваться его добротой и гостеприимством. Но пока выхода другого нет, я пользуюсь. Просто перебарщивать не хочу. Я не могу валяться у него дома на кровати, пока он будет работать и подменять меня же на моем рабочем месте. Это слишком. Я в порядке, правда. Отдохну после работы. «Мирославу выпишу выговор», — ворчит Еся, доставая из стола шоколадку. «За то, что потащил тебя на работу. Совсем уже чокнулся. Работник месяца». Мирослав Сергеевич ни при чем, он предлагал мне остаться. Хихикаю, но сильно не улыбаюсь, потому что из-за синяка очень больно. Мне так грустно от этого. Я очень люблю улыбаться, а еще мне часто все говорят, что у меня улыбка красивая. А тут не выходит. Больно. «Плохо предлагал», — внезапно говорит Еся. «Надо было вообще не предлагать, уложить тебя в постель, да и все». От ее слов я почему-то краснею, потому что картинки в моей голове совсем не те, что она имеет в виду, возникают. А со мной-то что вдруг? Повода вроде для таких мыслей нет. «Сонь, прости, я не то имела в виду», — замечает мои олеющие щеки и смущение Еси и смущается вместе со мной. «Я в смысле... Да я поняла, все в порядке. Отмахиваюсь. Не хочу уделять этому так много внимания. Это, блин, очень неловко». Но Мирослав Сергеевич не особо умеет мне сопротивляться, так что это было мое решение работать поехать. Глупое было решение, Сонь. После такого стресса нужен отдых. Просто так для организма не пройдут такого рода нагрузки. Не хватало еще заболеть. Останься завтра дома, я тебя прошу. Есть. Хорошо, я скажу это Мирославу. Я не такая слабохарактерная, как он, и под твою неправильную дудку плясать не буду, поняла меня? Она шутливо рычит, конечно, но намерения выдает правдивые. Скажет ему, я точно уверена. Отчитает, как мамочка. И целует сейчас меня в макушку точно так же. Это у нее же гормоны бушуют, да? Материнский инстинкт? Она стала еще милее, чем была раньше. Допиваю чай и на самом деле с жуткой неохотой возвращаюсь на свое рабочее место, когда заканчивается обеденный перерыв. Вот в эту секунду я прямо жалею, что не согласилась на предложение Мирослава Сергеевича и не поехала домой. С большим удовольствием я бы развалилась сейчас на той огромной и дичайше удобной кровати, которая стоит в комнате, выделенной мне. Укуталась бы одеялом, сжала бы в объятиях подушку и спала бы до завтра. Но работать надо, тем более я сама все это заварила, так что делать нечего. Мирослава Сергеевича вообще не видно сегодня, он весь день где-то носится по делам, даже не заезжает на пару минут. Мне от этого и спокойнее вроде, а вроде не то чтобы очень. Его в последние дни стало так много в моей жизни, что без него уже как-то непривычно даже. Он появляется за 5 минут до конца рабочего дня. Я в этот момент как раз обслуживаю последнего на сегодня клиента, а точнее клиентку, очень скандальную, которая решила, что мы оставили на ее машине царапину во время ремонта и просто не хотим признаваться в этом. А то, что чинила она у нас машину неделю назад, а царапину на двери обнаружила только сейчас, ее не волнует. Скорее всего, в нее на парковке кто-то въехал и смылся. Обвинить она пытается нас. Я из последних сил и самых-самых последних клеток терпения пытаюсь поговорить с ней нормально и выдыхаю, когда появляется Мирослав. Он такие проблемы решает намного лучше меня, особенно когда дело касается рассерженных женщин. Он включает все свое обаяние, которого у него немало, и успокаивает их буквально за пару мгновений. Так и происходит. Ему хватает и 2 минут, чтобы она ушла и, наконец-то, отстала от нашего автосервиса. А я за это время успеваю в очередной раз пожалеть о своей гиперответственности. Я буквально валюсь с ног. Сил нет никаких и ни на что. Я даже пару лишних слов сказать не могу, настолько устала. Права была Еся, а я, как обычно, никого не послушала. «Принцесса, ты хорошо себя чувствуешь?» Подходит ко мне Мирослав, прикладывая руку к колбу. «Прохладной, жара нет». Я просто почему-то очень-очень-очень устала. Интересно, почему? Он закатывает глаза. Можно подумать... Посиди тут. Я схожу в кабинет и приду. Поедем домой. Он даже усаживает меня на стул за моей стойкой. Только потом уходит. Его нет и правда всего пару минут. Я собираю свои вещи в сумку, прощаюсь со всеми убегающими домой и замечаю снова звонок от тети Кати. Что ей снова надо? Я устала слушать, правда. Не хочу. Не готова. Смотрю на экран телефона, звук которого разлетается по всему холлу, и не могу ни скинуть, ни ответить, ни даже банально убрать звук. Не могу. Как будто нет сил даже на это. Мирослав появляется как раз в этот момент. Он легко справляется с тем, чтобы сбросить звонок, а еще прямо при мне кидает номер тети Кати в черный список. Не спрашиваю ничего, потому что а какой смысл? Нечего тебе нервы портить. Говорит он, закидывая телефон в мою сумку. Если есть вопросы, пусть мне звонит. Номер мой есть. Вы мой секретарь. Выдавливаю из себя улыбку. Я твой жених, забыла? Он усмехается, но в этой усмешке нет ни капли издевки. На самом деле он снова продолжает мне помогать, пока я в очередной раз какая-то просто беспомощная. Мне уже жутко стыдно перед ним. Но он приобнимает меня за талию и в таком положении ведет к выходу. За нами идет Еська, как всегда работающая до последнего. И, равняясь с нами, говорит Мирославу. «Мир, ты запри ее завтра дома, пожалуйста, потому что сама она себя пожалеть не додумается, а ты пожалей, ладно?» «Обещаю жалеть». Улыбается Мирослав, а я стараюсь просто сохранить свой естественный цвет лица. На улице Есю встречает ее муж Демид. Они здороваются с Мирославом, спрашивают друг у друга о делах, а я все это время так и стою, прижатая к нему, потому что он не отпускает меня. Неловко? Просто жуть как. Чувствую себя лишней. Но потом Еська щипает меня за запястье и подмигивает, намекает, что надо чуть проще ко всему отнестись. И я и правда стараюсь расслабиться. А потом Мирослав Сергеевич закрывает автосервис и снова, как настоящий джентльмен, открывает мне дверь машины и только после усаживается сам. И меня тут же окатывает восхитительным ароматом. Это не тот запах, от которого у меня может проявиться аллергия. Это просто что-то волшебное. А чем так пахнет? Втягиваю запах носом и закрываю глаза от удовольствия. Это круассаны из кафешек Демид. Заехал, взял. Ты как-то давно говорила, что любишь. Любишь же? Люблю же? Да обожаю. Круассаны с вишневой начинкой — это лучшее, что придумало человечество, правда. И мне просто невероятно льстит, что он запомнил. Когда я говорила-то хоть об этом? Наверное, когда-то давным-давно, и то вскользь. А он запомнил. Это так мило. Мне от этого его обнять хочется. И я снова не понимаю, что с моим настроением сегодня. Пытаюсь вспомнить, какой день цикла, и потом понимаю, что у меня вроде бы овуляция. Ох, ясно. Вот что за желание его обнять. Не так понятые слова Еськи и все остальное. Не было бы у меня на лице уродливого синяка, который я пыталась скрыть все утро, наверняка бы еще и чувствовала себя божественно красивой. А так, увы. Нет ничего лучше круассанов. Отвечаю ему. Спасибо. Что на ужин заказать? Что ты любишь? Мирослав Сергеевич. Хочу ему напомнить, что мне вообще-то очень и очень неловко от всего этого, но он меня перебивает, не давая договорить. Принцесса. Когда я спрошу, ловко тебе или нет, то ты обязательно ответишь на этот вопрос, хорошо? Сейчас я спросил, что заказать на ужин. Скажи хотя бы, какую кухню я сам выберу. Хочу роллы. Признаюсь ему и слышу тихое «ну, слава богу». Усмехаюсь от этого, а потом вижу, как он быстро заказывает роллы, лапшу и еще кучу всего, пока мы стоим в пробке на выезде из города. Ужасная ситуация вынудила меня оказаться с Мирославом и жить у него. Но как же мне все-таки повезло. Я просто вспоминаю, что часто могла не ужинать, только бы не пересекаться с тетей Катей и ее мужем лишний раз дома. Поэтому просто сидела в своей комнате, не высовываясь. А тут как будто бы другой мир. Спрашивает о моих предпочтениях, заказывает. Круассаны вот опять же. Почему родные люди относятся ко мне раз в 100 хуже, чем абсолютно чужой мне человек?